с военной службы на работу в главсевморпуть, чтобы самому принять непосредственное участие в воздушной экспедиции. Я знаю по себе, кто хоть раз побывал в Арктике, тот связывает с ней всю свою жизнь до конца. По моему мнению, дальнейшая судьба Стромилова решена. Он останется в Арктике и никуда отсюда не уйдет. Теодорыч, великий знаток и искусный мастер радиосвязи, с восхищением отзывается о нашей радиостанции на льдине с позывными «УПОЛ», о четкой работе радиостанции на Рудольфе, о своих коллегах Богданове и Стромилове. 23 ноября. Договорились с товарищами на острове Рудольфа в 7 часов утра продолжить вчерашнюю перекличку, так как в 2 часа дня у нас нет возможности слушать. В эфире в это время работает столько станций, что одна заглушает другую. Накануне поздно легли спать и утром слушали остров Рудольфа, не вылезая из мешков. Островитяне прочли нам письма от наших жен, доставленные ледоколом, хотя эти письма были отправлены из Москвы давно, но нам казалось, что они написаны накануне. Каждая маленькая новость из дома радовала. От Луны остался только огрызок. На дворе темно, в 15 шагах уже ничего не видно. Возвращаясь с Петровичем и Женей с трещины, мы чуть не заблудились. Наша льдина опоясана большим валом торосов, нагроможденных друг на друга. Если не светит лампочка на ветряке, то можно долго пробродить по льдине, пока найдешь палатку. Уже не маленькое происшествие. Когда он встал, мы обнаружили, что у него нос расцарапан и окровавлен. Еще вечером, забираясь в спальный мешок, он вскрикнул от боли. Оказывается, укололся. В мешке оставалась иголка, которую портные, очевидно, забыли. Мы ее извлекли и поздравили Женю с тем, что он так легко отделался. Могло быть и хуже. 24 ноября. Ветер продолжает работать на нас. Аккумуляторы хорошо заряжены. Теодорыч доволен. Можно вдоволь побеседовать с радиолюбителями. Минувшей ночью он разговаривал с ними в течение 3 часов. Его собеседники были 2 ленинградца и 1 коротковолновик из Свердловска. От зарубежных радиолюбителей у Теодорыча нет отбою. Ночью температура в палатке упала до 4 градусов мороза. В таких условиях сидеть, не двигаясь, у радиоаппарата тяжело. Поэтому Теодорыч с особой охотой выполняет свою обязанность ночного дежурного и аккуратно через каждые 2 часа выходит из палатки осматривать ледяное поле и базы. Все ли там в порядке? Во время дрейфа нашу льдину повернуло. Тот торос, который был на запад от нас, теперь оказался на севере, а северный торос — на востоке. Весь день был слышен гул, напоминавший артиллерийскую канонаду. Нашу льдину стало крепче ворочить. Мы приближаемся к северо-восточным берегам Гренландии, а там, вероятно, изрядное скопление льда. Возле трещины большие куски льда, которые оторвались от нашего поля, они торчат вертикально, создавая причудливые фантастические пейзажи. 25 ноября. Ночью грохот усилился. Мы с Теодорычем взяли нагрудные фонари и пошли осматривать наше поле. Чтобы не потерять ориентировки, запустили ветряк, но он не смог работать на сильном ветре. На трещине мы никаких изменений не обнаружили и решили возвращаться. На пути к лагерю сбились со своего направления, ветер, пурга. Я ушел вправо, а Теодорыч повернул влево. Так мы брели в темноте и вдруг наткнулись друг на друга возле тороса. Он показался мне знакомым, этот торос. Опять пошли искать наш лагерь, потушив свои фонари. Я увидел, что-то чернеет впереди. Оказалось, это метеорологическая будка. Мы не заметили, как прошли мимо лагеря и очутились позади него. Вернулись, покрытые снегом, с головы до ног и принялись очищать одежду друг друга веником. Я предупредил Петю, Теодорыча и Женю. Никто не должен удаляться от лагеря, когда ветряк не работает.